Глава 46. Обратный путь из больницы Баруэлла в Эшден был долгим, и первую половину пути Джейк сидел в машине притихшим. Только когда они остановились в придорожном автосервисе, Кейт спросила сына, о чем он говорил с Питером. Заказав кофе, они устроились за пустым столиком в кафе. «По правде говоря, он очень разнервничался», — ответил Джейк. «Видела, как он возился со своим ртом, когда я вошел туда?» «У него вставные зубы», — пояснила Кейт. «А, тогда ладно. Мне показалось, что они действительно выглядели белоснежными». Кейт улыбнулась и взяла Джейка за руку. «Он тебя напугал?» «Нет». «Он рассказывал тебе о чем-нибудь ужасном?» «Мам, перестань!» — смущенно ответил сын, убирая руку. С другой стороны кафе стояла хорошенькая девушка-подросток и смотрела прямо на них. Джейк размешал кофе в кружке и посмотрел на стол. «О чем он говорил с тобой?» «Да так, о всяком. Мы просто болтали. Он хотел знать все о моем айфоне». «Твоем айфоне?» «Ага». Он рассказал, что, когда его арестовали, у него не было с собой телефона. У него был только автомобильный телефон. А вот смартфоны пока считались новшеством. Кейт вспомнился похожий на кирпич мобильник с антенной, которым она пользовалась в далеком 1995 году. Я рассказал ему об айфонах, App Store и о том, как я пользую его для разных вещей. Я вернулся и спросил охранников на стойке регистрации, могу ли я забрать свой айфон и показать Питеру свои фотографии и прочее. Но они не позволили. О чем еще говорили? Он спросил меня, какая музыка мне нравится. Потому что во время разговора про айфоны я сказал ему, что всю свою музыку храню на iTunes. Он сказал, что мне повезло, так как раньше ему приходилось покупать виниловые пластинки для проигрывателя. А его мама ставила только те пластинки, которые ей нравились. Ему приходилось спрашивать ее разрешение каждый раз, когда он хотел купить себе пластинку, даже если у него были деньги на покупку. Он сказал, что пару раз приходил домой с пластинкой, которую Эннет еще не слышала, и мать давала ему полминуты послушать. И если пластинка ей не нравилась, она ломала ее пополам. «Жестоко», — произнесла Кейт. «Ага, ему понравилась идея iTunes Store. Он хочет прислать мне подарочный сертификат для iTunes на Рождество. Я сказал, что спрошу вашего с бабушкой разрешения». Кейт кивнула, стараясь не показывать дискомфорт. «Ему нравится Дэвид Боуи». «Что?» — встрепенулась Кейт. «Питеру». «Ему нравится Дэвид Боуи. Это парень из того фильма «Лабиринт», который мы смотрели, когда я приехал сюда. Тот, у кого глаза двух разных оттенков, прямо как у меня». «Да, я знаю, кто такой Дэвид Боуи. И у него не разноцветные глаза, просто зрачок в одном из глаз постоянно расширен. Поэтому кажется, что он другого оттенка». «О, понятно тогда». Он казался разочарованным, что его глаза не были такими же, как у музыканта. Кейт показалось странным, что после стольких лет она не знала, что Питеру Конвию нравится Дэвид Боуи. Зато она была в курсе всех интимных подробностей его детства и нездоровых отношений с его матерью Эннет. Его любимая музыка никогда не стояла на первом месте в ее списке. «Питер посоветовал мне заценить альбом Боуи под названием «Взлет Зигги Стардаста» или что-то в этом роде». Название альбома звучит полностью как «Взлет и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса». Пятый студийный и первый концептуальный альбом британского музыканта Дэвида Боуи, изданный в 1972 году. «Думаю, он где-то лежит у меня дома», — сказала Кейт. Джейк уже держал в руках айфон, набирая запрос на экране. «Вот, я уже его скачал», — ответил женщине сын. «Ого, вот это скорость», — сказала Кейт. Она не знала, чего ожидала от их встречи. Втайне она надеялась, что его чудовищный отец вызовет у Джейка отвращение. Она никогда не думала, что Питер начнет рекомендовать Джейку что-нибудь купить в iTunes. «А вы о чем говорили с ним?» — спросил Джейк, набирая капучино ложкой и с любопытством поглядывая на мать. «Мой визит к нему не был развлекательного характера. Мы не обсуждали музыку, но мы уладили возникшие разногласия и поговорили о старых добрых временах, когда мы с ним работали вместе, — сказала Кейт и тут же задалась вопросом, не облажалась ли она в том, что они так мало поговорили о Джейке с Питером. Но опять же, ей не очень-то хотелось, чтобы ее сын сближался со своим папашей-преступником. «Я в курсе, что он сделал с тобой, мама. Я помню, как он был жесток к нам обоим. Он хотя бы извинился перед тобой, Джейк. Показал, что раскаивается». «Нет, мы это не обсуждали. Но я не забыл. Я помню, что он сделал с тобой и всеми этими женщинами. Я читал, что Тед Банди, американский серийный убийца, насильник и некрофил, действовавший в 70-е годы, судя по всему, был неплохим отцом. Правда, у его девушки отношения с ним сложились совсем иным образом. Она увидела ту его сторону, которую никто не видел. Может, мне сегодня повезло, и я просто познакомился с адекватной частью его личности». Кейт была приятно поражена зрелыми рассуждениями и проницательностью своего сына. «Ты хочешь с ним еще увидеться?» Джейк пожал плечами и размешал капучино в чашке. «Он хочет, чтобы я снова приехал. Я сказал, что, может, нам для начала стоит написать друг другу». «Решать тебе, Джейк. Ты знаешь, что до твоего 16-летия ему запрещалось как-либо связываться с тобой. Но если ты все-таки захочешь написать ему, они могут дать Питеру твой адрес, или же ты можешь открыть абонентский ящик». Джейк кивнул. «А что насчет его матери, Эннет? Она ведь моя бабушка». «Да, в следующем году ее должны выпустить из тюрьмы», — ответила Кейт. Она была рада, что у них состоялся такой разумный разговор, и подавила в себе желание предостеречь сына. «Никогда не называй эту больную суку своей бабушкой». У Эннет Конвей сложились нездоровые отношения со своим сыном. Ходили слухи о сексуальных контактах между ней и Питером. Она также участвовала в разработке плана, чтобы помочь Питеру сбежать из больницы, и за это была приговорена к 3 годам тюремного заключения. И если бы Питеру удалось сбежать, тогда они с матерью ехали бы жить за границу и оказались на свободе. Джейк вздрогнул при этих словах. «Думаю, я бы предпочел, чтобы он остался по ту сторону стеклянной перегородки, в окружении охранников». Кейт кивнула и улыбнулась. «Мы должны позвонить бабушке по скайпу и сообщить ей, как все прошло. Ты как, в порядке?» Джейк кивнул. Она хотела снова сжать его руку, но только улыбнулась, вспомнив ту привлекательную юную блондинку за стойкой в кафе. Они допили свой кофе и продолжили путь домой. Мать с сыном ехали обратно, слушая альбом «Взлет и падение Зиги Стардаста» и «Пауков с Марса». И Джейк, слегка похрапывая, заснул на пассажирском сиденье. Кейт вспомнила разговор с Питером насчет образа мышления серийного убийцы, и ее мысли вернулись к Магдалене. В животе у Кейт возникло тошнотворное ощущение. Ей придется еще раз поговорить с Кирсти Ньювит. Даже если она стала одержима Аароном Ко, это не значило, что ее история не соответствовала действительности. Было слишком много других деталей, сути которых Кейт не могла уловить. Если кто-то похищал женщин, как он это делал? Она надеялась, что в наши дни женщины куда сообразительнее и не дадут себя так легко обмануть. Зачем кому-то столь умному, как Магдалена, садиться в чужую машину прямо посреди обочины? Если бы это был какой-нибудь старик, то девушка, возможно, не заподозрила неладного и спокойно села бы в машину к незнакомцу. Кейт подняла глаза и увидела, что они приедут домой уже через пару часов. Она поможет Джейку разобрать вещи, а затем надо будет обсудить все с Тристаном.